«Рад вас видеть, Михаил Антонович», — подала руку имениннице. «С днем рождения, милая Елена Александровна! Вы обворожительны!» Та действительно выглядела шикарно. «Благодарю. Но зачем так официально? Зовите меня просто Елена». «Тогда и вы называйте меня просто Михаил». «Проходите, Михаил». «Вот мой подарок». Протянул он красиво перевязанный бантом большой конверт с тетрадью внутри. «Благодарю». Народу в особняке, снимаемом семейством посла из Вольского, оказалось довольно много. И надо думать, большая часть заявившихся на празднество к Елене никакого отношения не имела, и пришли они скорее к самому послу, чтобы порешать какие-то вопросы в неформальной обстановке и просто навести мосты. Елена провела своего нового гостя к группке молодых людей, коих насчитывалось человек 15, и представила его им. «Да-да, мы много о вас слышали, Мишель», произнесла какая-то девушка по-французски из-за того, что часть гостей были явно из числа аборигенов. «Вы, если не Пушкин нашего времени, то определенно Лермонтов». Климов снова с недоуменным видом заозирался по сторонам, на что Елена рассмеялась. «Зовите его Михаилом, как его папа с мамой назвали, а то на другие имена он не реагирует. Главное, чтобы меня какой-нибудь Дантес не шлепнул на дуэли. Или как Лермонтова, не сослали в какие-нибудь горы и не порешили уже там». «Да, я слышал, что вас уже попытались вызвать на дуэль», — сказал один из аборигенов. А второй, уже отечественного производства, добавил. «А также попытались предать суду и как минимум сослать, по примеру Лермонтова». Гости посмеялись, а дальше Климову пришлось дать пояснение друзьям Елены как по поводу несостоявшегося вызова на дуэль, так и по причинам, по которым князь Юсупов попытался предать его суду. Не могла в таком молодом и горячем обществе не зайти речь о политике. «Так какая форма правления, на ваш взгляд, более предпочтительна для России? Как в Англии, может?» «А чем английская форма правления отличается от российской?» — включил дурачка штабс-капитан. «Ну как же, у них демократия и парламент, а монарх не вмешивается в законотворчество», — как маленькому объяснял ему Хлыщ. «Григорий, мой старший брат», — с некоторым смущением представила Хлыща Елена, — «учится в английском университете». Выглядел Григорий Александрович типичным мажором. Был в гражданском костюме и разговаривал с Климовым через губу, явно подражая в манере общения своему отцу, чем разительно отличался от более живой и непосредственной сестры. «Все с тобой ясно, Гриша», — подумал Михаил. «Типичный агент влияния, вскормленный за границей». «Ну, у нас тоже парламент есть». «Только царь постоянно вмешивается в его работу и разгоняет по малейшему поводу». «Не научились еще работать с новым органом управления, как и наши парламентарии парламентарствовать. Дело новое, это как с машиной. Пока освоишься, столько раз заглохнешь, да заедешь куда-то не туда. В истории английского парламентаризма тоже много темных пятен, с разгоном королем и, наоборот, попыткой согнать короля». «И все-таки вы считаете, что нам не нужна конституция?» «Похоже, транслирует мысли своего отца. Своим-то неоткуда взяться. За счет чего и пытается выглядеть значимым», — понял Михаил. «А разве в той же Англии есть конституция?» «Там есть хартия о правах». «Дворянство. Ну и у нас есть нечто подобное. В чем проблема?» «И все-таки не уходите от ответа», — насупился Григорий. «Хорошо. Принципиальной разницы между монархиями в России и Англии нет. И там она абсолютная». «Что вы такое говорите? В Англии избираемый парламент, и король в его работу не вмешивается». «Ну да, ну да. Только назначает премьер-министра». «По представлению парламента». «Все так, Григорий Александрович, все так», — покивал Михаил Климов. «Только вот какая заковыка. Партии, чтобы быть избранными и заседать в парламенте, должны перед этим принести присягу на верность монарху. Без этого они к выборам даже не допускаются. По вашим лицам, господа и месье, вижу, что о такой маленькой, но все меняющей мелочи многие не в курсе. Или в курсе, но отнеслись к этому моменту как к пустой формальности. Но это не формальность, поверьте, все очень серьезно. Ну а теперь подумайте, так ли уж свободны в своих решениях все эти партии от мнения короля, когда чуть что не так, и их могут обвинить в измене со всеми вытекающими. А каторги для политических заключенных в Англии, как, к слову, и во Франции, это ни разу не царские санатории, где осужденные живут в деревенских избах, получают книжки, пишут письма, и жандармы с полицией относятся к ним со всем вежеством. Да-да, месье и мадемуазели, именно так. Никто их в цепи не заковывает, и вкалывать, как на каторгах Англии и Франции, до изнеможения от рассвета до заката не заставляет. Потому и бегут они в Швейцарию и ту же Англию с легкостью неимоверной. Так что власть монарха в Англии столь же абсолютна, как и в России. Просто английские монархи после нескольких бунтов сделали финт ушами и поставили между собой и народом прокладку в виде пресловутого парламента. И теперь все недовольство населения обращено именно на эту прокладку. А монарх каждый раз говорит: «Это не я. Это все парламент вами же избранный начудил. Сами во всем виноваты. Смотрите, кого выбираете». Но так и быть. Давайте я для начала поменяю премьера. И если он не исправит ситуацию, то назначу новые выборы в парламент, куда вы изберете новых парламентариев, на этот раз более достойных. Правда, удобно. Король в любом кризисе как бы ни при чем. В стороне и над схваткой выступает судьей. А теперь представьте себе такую же ситуацию в России. И вообразите, какая буча поднимется, если заставить партии еще перед выборами принести царю присягу верности, так же, как в благословенной Англии. Друзья Елены стали несколько растерянно переглядываться между собой. «Тогда, может, как во Франции и прочих республиканско-демократических странах вроде США?» — спросил молодой, но при этом бородатый француз. Хотя борода по молодости росла жиденькой и выглядела как драная мочалка. «Мой друг Андре Бретон, поэт и писатель». «Не знаю, как во Франции, месье, а про демократию в США даже не заикайтесь», — насмешливо фыркнул Климов. «А что там не так с демократией?» «Да все не так. Для начала там только две партии, что могут быть избраны. Демократично? И если вы гражданин США и хотите создать свою партию, назовем ее для примера Apple, то создать вы можете. Только вот избраться уже не получится, как обособленной политической силе. Система-то двухпартийная. Так что либо примыкай к демократам, либо к республиканцам. А тут и там уже свои руководители, своя повестка. И вообще все поделено и занято, и ты в самом низу, и ни на что не в состоянии повлиять. Демократично? Как-то не очень, да. Ведь ограничивает политическую свободу, о которой они так орут на каждом углу. Но что-то никто об этом ограничении свобод в самих США не говорит. Все молчат в тряпочку. Второе. Демократия, если я ничего не путаю, это равенство граждан между собой, так? Верно. Равенство граждан между собой – это альфа и омега демократического общества. Так вот, месье, выборы там не прямые, а идут через некую прокладку, называемую выборщиками, что как-то хитро распределяют голоса граждан по партиям, выдавая условные единицы. Я, если честно, эту кухню не знаю, но дело даже не в них и их мутных схемах, а в том, что по этой системе голос жителя штата, скажем, условно, Вирджиния, стоит 10 голосов из штата Алабама или Юта. Вот представьте, Андре, что при выборе в ваш парламент голос жителя Шампани стоил бы 10 голосов, скажем, бретонцев или корсиканцев. Это признали бы демократичным? Нет, это привело бы к политическому взрыву. А в США вполне себе считается демократичным, и никто не возмущается, никто им этого не пеняет, дескать, нарушаете основы основ избирательных прав и демократических свобод. Все довольны. Демократия-с. Выборы есть? Есть. Так какого рожна еще надо? То есть вы против демократии? Спросила девица, что назвала его Мишелем. Когда я такое успел сказать? Проблема в том, мадемуазель, что демократия заканчивается на уровне относительно небольшого поселения, где все друг друга знают как облупленных, и дело при выборах не доходит до денег, как на агитацию, так и для прямого подкупа избирателей. То есть все как в Древней Греции во время полисов государств. Кандидат выходит на форум и начинает задвигать согражданам свою политическую платформу, обещая сделать то-то и то-то, если его изберут. Его все знают, это не какой-то хрен с горы, коего они вообще в первый раз в своей жизни видят. Как только происходит расширение географии с выдвижением неизвестных лиц, и в дело вступают деньги для выпуска тех же листовок и оплаты статей в газетах, управлять начинает не тот, кого в итоге выбрали, а тот, кто дал деньги на избирательную кампанию победителю. Ибо кто в ресторане платит за ужин, тот девушку и танцует. Фи, пошляк!» Несколько девушек активно замахали веерами. Елена только ехидно улыбнулась. «То есть, по факту, любая нынешняя демократия на государственном уровне — это скрытая олигархия, то бишь власть денег. Даже плохо не то, что это олигархия, а то, что она скрытая. Мы ведь даже не знаем, кто дает деньги политикам и кто в итоге в своих руках держит поводок от ошейников на их шеях, а главное, какие у них цели и задачи. Мы можем, конечно, догадываться о личностях». На этом все понятливо фыркнули. О главном банкире Франции Ротшильде не слышал только глухой. Но даже глухой и тот знает, ибо прочел. Но догадки, господа, как известно, к делу не пришить. Вот и получается, что страной управляет не избранный президент, а некий банкир. Понятно, что основная его цель – обогатиться еще больше за счет принятия нужных ему через свою марионетку законов. И это полбеды. А если не только? А если они проводят политику в пользу совсем других государств? Той же Англии, например. Помолчали. Климов же удивлялся реакции этих молодых людей. Вроде прописные истины озвучивает, а для многих, судя по лицам, откровение. «Тогда какая система управления должна быть по-вашему?» — спросил все тот же бородатый Андре. «Не знаю», — признался Климов. «На низовом уровне определенно демократия. Наверное, ее все же можно как-то вытянуть до городского с выбором квартального депутата в горсовет. Но эти люди должны друг друга хорошо знать, что в городе уже не всегда работает. В больших городах даже соседи по этажу друг друга уже не всегда знают. А вот выше губернаторов уже должен назначать глава государства, и они должны перед ним держать ответ. Осталось понять, как выбрать главу государства, чтобы за ним не стоял с поводком в руке банкир», — закончила Елена. «Именно. Наследственная форма правления тут тоже не подходит. Слишком уж ненадежно. Раз на раз не приходится, и правитель может оказаться как откровенно дураком, так и моральным слабаком». Тут снова все улыбнулись, понимая, в чей огород камень. «Ну да, более слабого правителя, чем Николай II, это надо еще поискать, по крайней мере, в истории России. Так-то подобных случаев в истории любого государства хватает. Только не везде это привело к катастрофе». Дальше разговор потерял свою остроту. Новичка прокачали на политику, взвесили и в целом признали за своего. Так что стали обсуждать способы того, как привести к власти независимого от банкиров главу государства. Но, естественно, ни до чего не договорились. Слишком ж тема сложная. А они все ни разу не академики. Да и наивняк выдавали такой, что Михаил лишь с трудом заставлял себя не смеяться. Климов, в свою очередь, более-менее разобрался с политическими взглядами друзей Елены. У большей части было что-то наивно возвышенное и аморфное. В общем, за все хорошее и против всего плохого. И только у нескольких человек что-то относительно структурированное. Тот же Андре Бретон, похоже, являлся социалистом. И тогда становилась понятна его борода в столь молодом возрасте. Сейчас не принято косплеить кавказских горцев и выглядеть а-ля Абрек. И, конечно, никто не косил под мужичье. А значит, он подражал своему кумиру, Карлу Марксу. Что это ему давало? В данный момент – ничего. Собственно, даже и не задумывался над идеей как-то это использовать. Но зарубочку на всякий случай сделал. А вот на братца Елены у него некоторые планы появились. Во время разговора с компанией именинницы Михаил посматривал в сторону посла, и тот выделывал с некоторыми из гостей некие ритуальные движения. Условно говоря, приседал перед вышестоящими и, разводя руками, говорил «ку». На первый взгляд жесты незаметные, но если знать, что искать, и обращать внимание на мелочи, то причастность Извольского к масонам подтверждалась. Что с того? С того, что Михаил Климов хотел через Извольского как-то повлиять на то, чтобы четвертую особую бригаду оставили во Франции, а не погнали дальше. И тут мог пригодиться его сынок, как элемент давления. Зачем? Постараться подмять и ее, помимо первой и третьей, под себя. А там, глядишь, и со второй что-то получится сделать. Пока что он и с первой-то находился в самом начале пути, но надеялся, что все удастся. Или кто-то думал, что он заботился о солдатах, предпринимая шаги к улучшению их быта и сохранения жизни только лишь из своей природной доброты? Не только и не столько. И предстоящая революция с ее лозунгом «Кто был никем, тот станет всем» давала ему такую возможность. Ну а не получится, то что ж, значит не получится, и придется разрабатывать план «Б».